Я вот 3 года тому назад, выступая в Штатах, я давал интервью, и мне задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот кого из сегодняшних исполнителей, исполнителей, не авторов, вы могли бы назвать? Если бы мне задали этот вопрос на 2 месяца раньше, я бы не смог ответить. У нас есть Камбуров, есть Хомчик, ну и, собственно, кто еще у нас там из исполнителей. А за 2 месяца до этого я был на одном большом фестивале, где гран-при завоевала исполнительница Веста Солянина. И я так и сказал этому корреспонденту, что вот появилась такая исполнительница. И мне очень бы хотелось, чтобы вы ее здесь в Штатах услышали. Прошло 3 года. За это время Веста завоевала еще там целый ряд всяких званий, в том числе и высшее в авторской песне звание лауреата Грушинского фестиваля, наверное, вы знаете, такой это наш Оскар, как бы. И я вдруг понял, что нельзя ждать милости от природы, и предложил ей поехать со мной в эту поездку и выступить на моих концертах. Но выступить не только как исполнительницу моих песен, но и песен других замечательных авторов. И вот сейчас она выйдет на сцену, и вы послушаете эту, на мой взгляд, очень-очень интересную интересного исполнителя. Я сейчас... Добрый вечер. Я сейчас сидела за кулисах. И... думала вот о чем. Все-таки какие же мы с вами счастливые люди, потому что мы реально можем зацепить эту волну, вот руками эту чудесную волну каких-то гениальных людей, которые навалила, волна которых навалила на культуру на русскую в 60-х годах, и, я не знаю, в 60-х, 70-х родила, сформировала этот жанр. И вот мы с вами счастливы, это почему, я вот думаю? Потому что мы можем на сегодняшний день совершенно реально послушать, увидеть Городницкого, Никитина, Кима, Кукина, Егорова, Дольского. И вот, в общем-то, мне кажется, уже и все, потому что 2 пальцев, 2 рук уже будет много. Вот. На сегодняшний день вот, действительность такова. И ну, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Я хотела бы вам сейчас спеть 2 песни разных авторов о городе Москве, который, я считаю, одними из лучших песен об этом городе. И, наверное, как было бы замечательно, если бы у каждого города были такие фантастические посвящения. Первая песня, которую, наверное, вы знаете, если можно погромче, там, плохо слышно. Она называется «Патриаршие пруды», ее написал Вадим Егоров. Патриаршие пруды, утки около воды замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать, здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, витает тень Воланда. К патриаршему пруду на скамеечку приду, к бабушкам. Ни русалок не наяд, лишь стареющий ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг опутает меня отрыв. Проступит из воды бывший козий слободы контуры, контуры. И уже я не живу, и как будто наяву снится мне, что, летя в желанный ад, маргариты кружат над Сивцевым. Хвост, поднявшись, словно меч, бегемот толкает речь тронную и прогнув. Отвернулась у стены под пятою сатаны, проная от подобнейших чудес, может, кто бы и полез на стену. Для меня же благодать, да вот только не видать мастера. В той долине теневой, да прибуду для него зорькою. Патриаршие пруды, как награда за труды горькие. Сну, красный по небу мазнул, постою. Оградят ли от беды патриаршие пруды нас с тобой? Оцарапав, как иглой, что-то на сердце легло камушком, то ли вспомнил про дела, то ли масло пролила. Спасибо.